Дневное шоу с Юлией Вертовой. Бонжур, тужур и абажур. На русской волне. Друзья, уже в субботу, 15 сентября, в президентском дворце в Никосии состоится одно из самых ожидаемых и грандиозных событий в культурной жизни острова – 12-й Гала-вечер «Кипр-Россия». Это грандиозное музыкальное светское событие уже 12-й год подряд соберет в официальной резиденции президента Кипра политиков, высоких гостей, деловую и творческую элиту, конечно же, великолепных музыкантов, которые в этот вечер подарят нам немало приятных часов. Ну и сегодня в прямом эфире на «Русской волне» интервью с бессменным организатором и вдохновителем этого музыкального и светского события, президентом компании «Ансамбль Продакшнс» Ольгой Балаклеец. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Юлечка. Очень рада быть снова у вас в гостях. Вот я хотела сразу сходу спросить вас. Уже в 12-й раз вы организовываете гала-вечер «Кипр-Россия», и я просто восхищаюсь тем, откуда берутся силы, энергия, и каждый год вечер отличается от предыдущего. Чем на этот раз нас порадуете? Ну, в этом такая как раз и сложность, и наша большая миссия, чтобы каждая программа понравилась, и чтобы каждый год гости, уходя, говорили, что этот вечер был еще более приятным, чем предыдущий. И пока это удается. Конечно же, Кипр посещает очень многие известные музыканты, и в последнее время активность концертная возросла. Я с вниманием слежу за всем происходящим и вижу, какое количество действительно известных, популярных артистов появляется на острове. Но вот одной из важных задач гала-вечера «Кипр-Россия» представить не только очень известных исполнителей, но также представить и новые имена замечательных артистов, которые на Кипре еще не выступили, и кипрской публике, русской кипрской публике неизвестные. Я в этом вижу важную миссию, задачу главы вечера, и вот в этом году, в программе этого года, как раз впервые выступит очень-очень интересная, специфическая, скажем, группа «Сопрано-10», созданный Михаилом Турецким уже более 10 лет назад. Это один из самых-самых ярких, успешных арт-проектов России. На Кипре они никогда еще не побывали. И мне очень приятно, что в рамках этого года, программы этого года «Гала вечера» они выступят. Это совершенно уникальная группа с уникальными голосами, аранжировки, которые девушки делают, исполняют. Они не оставят никого равнодушным, ну, не говоря уже о всех визуальных эффектах, связанных с их выступлением. Также хочу отметить, что в рамках «Гала вечера» выступит ансамбль, уникальный ансамбль, мне кажется, не побоюсь сказать, самый лучший ансамбль исполнителей цыганской музыки. Это настоящие виртуозы, которые работали со многими-многими звездами, самой большой величины звездами мира, включая Ронни Вуда и Штефана Граппелли и многих других. Это ансамбль «Лойка». Цыганская музыка у нас еще никогда не была представлена, и мне казалось, что будет очень интересно в рамки этого гала-вечера включить и цыганскую музыку, ведь она действительно олицетворяется с русской культурой, так что гости будут наслаждаться и цыганской музыкой в этот раз. Абсолютно. Мне кажется, она очень близка нашей русской душе, вот такой ищущей вечно, знаете, в каких-то поисках духовных. Вот цыганский романс. Абсолютно, да. Конечно, меланхоличный и страстный одновременно, да, да. Конечно. И также выступит на гала-вечере ансамбль «Пятеро». Тоже достаточно молодой, но невероятно успешный вокальный ансамбль, состоящий из 5 очаровательных молодых певцов, которые уже покорили многие страны мира, и вот впервые они с таким официальным выступлением приедут на Кипр, выступят на гала-вечере нашем 15 сентября. Уникальные голоса, уникальные аранжировки, голоса, которые имитируют звучание любого музыкального инструмента. Ну, пожалуй, больше секретов не стоит выдавать, потому что публика должна сама почувствовать прелесть их исполнения. Ну и, конечно же, кипрская звезда Михалис Хаджиянис. С Михалисом Хаджиянисом нас связывает уже долгая дружба. Он выступал и ранее в наших программах, и нам очень приятно, что в этом году он снова тоже примет участие в гала-вечере со своими новыми песнями, программами. Конечно, для кипрской публики это имя, можно сказать, номер один. Мы очень рады будем приветствовать Михалиса. Ольга, уже стала доброй традицией, что на гала-вечере мы не только, скажем так, наслаждаемся духовно, потому что концерт всегда прекрасный, сцену строят прямо в президентском саду, и здесь всегда очень уютно, и особая атмосфера. Те, кто хоть раз бывал на гала-вечере, конечно же, со мной согласятся. Помимо этого, гостям еще предлагают обычно изысканный ужин, очень вкусные вина, напитки. Но и стало уже доброй традицией, что в официальной резиденции президента каждый год собираются политики, высокие гости, деловая творческая элита, и Кипра, и России, и представители других стран. Сколько вообще гостей может вместить президентский дворец? Я спрашиваю, почему? Потому что я знаю, что уже открыта продажа билетов на tickettower.com.cy. И мы также напоминали уже нашим слушателям о том, что все средства от продажи билетов поступают в радиомарафон, старейший благотворительный фонд Кипра. То есть люди, пришедшие на гала-вечер, они как бы могут сделать свой вклад. Вот прям купив билет, ты понимаешь, что эти деньги идут на доброе дело. Сколько билетов на сегодняшний день в продаже? Есть ли еще возможность купить билет, потому что времени остается уже около 2 недель всего. Да, конечно же, я очень рекомендую поторопиться с приобретением билетов. Вы указали правильно веб-сайт, на который продаются билеты, tickethour.com.cy. Билеты еще есть в продаже, но откладывать приобретение их не стоит. На гала-вечере присутствует обычно около 700 гостей. Это максимальная возможность размещения, поскольку гости сидят за столами, как многие из наших гостей знают. Поэтому это максимальная возможность размещения 700 гостей при размещении сцены и столов. Поэтому рекомендую поторопиться. Да, мы уже вот 12 лет подряд гала-вечер поддерживает радиомарафон под патронажем Первой Леди, которая является, безусловно, и патроном гала-вечера. И помимо того, что все средства от продажи билетов идут в фонд «Радиомарафон», мы также с прошлого года сделали новую некую традицию и добавили аукцион, который поможет создать дополнительные средства. И в этом году будут очень интересные призы от действительно выдающихся художника и скульптора Оба Киприота, но которые очень-очень любят и уважают российскую культуру. И, конечно же, им было приятно тоже поддержать фонд «Радиомарафон» и предоставить замечательные работы свои для этого аукциона. Ольга, спасибо вам большое. Я знаю, что вот эти последние недели, которые остаются до гала-вечера, вы проводите и в разъездах, и в перелетах между Лондоном, Москвой, Кипром. Вот. Но я уверена, что мы еще найдем время и встретимся с вами до гала-вечера, который состоится в этом году 15 сентября. Удачи вам, как говорится, Бог спасибо, в помощь. Девушка. И я очень-очень надеюсь вас еще услышать. И, может быть, мы еще порадуем наших слушателей информацией о предстоящем гала-вечере. Также хочу напомнить, что чем раньше вы выбираете билеты на tickethour.com.cy, тем, в общем, больше шансов выбрать хороший столик поближе к сцене. Это же тоже, я так понимаю, на данном этапе еще можно корректировать. Хотя, мне кажется, в президентском дворце практически из любой точки и прекрасно все видно, и прекрасно слышно. Тоже с этим большие экраны помогают нам в этом. Так что, я думаю, это будет замечательный, незабываемый вечер. Ольга, спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо вам, Лечка. До новых встреч. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо вам. Друзья, я напоминаю, что сегодня в эфире на «Русской волне» была Ольга Балаклеец, бессменный вдохновитель и организатор гала-вечера «Кипр-Россия». В этом году это светское музыкальное и культурное событие пройдет уже в 12-й раз в столице Кипра, в президентском дворце в Никосии. Мы напоминаем о том, что поучаствовать в этом событии – это не только престижно и почетно, это еще и возможность сделать благое дело, потому что все средства от продажи билетов поступают в фонд «Радиомарафон», старейший благотворительный фонд Кипра. Ну а мы вернемся в эту студию буквально через несколько мгновений после музыкально-рекламной паузы, и вас ждет много интересного. Не переключайтесь. Дневное шоу с Юлией Вертовой.